животе порхают бабочки, внимание на детали. Передо мной причина моей радости. Как же мы раньше нигде не встречались? Давай не тратить время, пока молоды. Нам через пару часов до скорого. Его подарки слишком дороги, его внимание слишком дорого. От тебя будто в розовых очках. Сегодня нам всех звезд не сосчитать. Я с тобой на все, говори со мной без слов. Под утром мы уснем, не желая сладких снов. Я на все, говори со мной без слов. Когда в толпе целуемся закрытыми, обиды вытесним чувствами, они останутся просто невидимы. Зачем тратить время в одиночестве? Его желания мне запомнились, его внимания мне так хочется. И с одного взгляда мы все поняли. Я с тобой на все. Я на все, говори со мной.